Ну, не то что далеко, а конца ему нет. Что ты? Взглянет недоверчиво на Мазепу Галина, полагая, что он шутит, смеется над ней. Ну как же, чтобы не было конца? У всего на свете есть конец. И люди говорят, и в песнях поется «На край света». Милая моя, слушай меня. Я тебе все расскажу, что знаю про землю, про солнце, про месяц. А ты слушай да запоминай. И Мазепа начинал говорить. Галина слушала с напряженным вниманием, не сводя с него глаз, поражаясь его знанием и его умом. То она приходила в восторг от рассказа Мазепы, то окончательно отказывалась ему верить, то внимательно всматривалась ему в глаза, думая, что он подсмеивается над ней. Впрочем, непривычное умственное напряжение скоро утомляло ее, и она тогда прерывала рассказ Мазепы неожиданным предложением. Или побежать в запуске, или повабить перепелов, или поискать земляники на опушке леса. Галина с каждым днем увлекалась все больше и больше рассказами Мазепы, хотя многого в них не понимала и не могла себе даже представить. Ее пытливый ум поражался всезнанием своего собеседника и смущался своим невежеством. Так что чем дальше шло время, тем больше она начинала осознавать, какая страшная бездна лежит между нею, ничтожною, глупою девушкой, умеющей лишь беззаветно любить, и им, умным, знатным, богатым. Это смутное сознание начинало прокрадываться в ее душу и отзываться в сердце неведанной прежде болью. Галина стала подозревать, что Ивану скучно с нею, что его, наверное, тянет к настоящим панам и к пышным перам. С тревогой она расспрашивала Мазепу о его прежней жизни, о Варшаве, о тех людях, которые окружали его, к которым он привязался, привык. Мазепа, впрочем, рассказывал о себе неохотно, незаметно уклонялся от этого, переходя скорее к общим описаниям великолепия дворцов, роскоши жизни, утонченности нравов и лукавству в отношениях между этими знатными и напыщенными магнатами. «Эх, дитя мое!» — говорил он, болезненно морщась от раздражающих, щемящих воспоминаний. «Не завидуй той праздной панской жизни!» Много в ней блеска и золота, много пьяных утех, но больше грязи и лжи, а еще больше предательства и измен. Если проповедует кто, хотя бы сам бискуп о долге, о чести, о высоком подвижничестве, не верь, он и тебя, и твою душу, и твой тяжкий грех продаст за дукаты. Если тебе клянется кто в неизменной дружбе, не верь. Он в ту минуту обдумывает, как бы предать тебя. А если какая пани клянется тебе в вечной неизменной любви? Ха-ха! Она только призывает имя Божье, готовясь к новой измене, к новому вероломству. «Какой измене? Какому вероломству?» — не понимала Галина, всматриваясь растерянно в глаза Мазепы и болея душой за перенесенное им, очевидно, огорчение. «Ах, к чему тебе и знать, и понимать всю грязь этой жизни? Твое щирое сердце, твоя ясная, как вон та зорька, душа, содрогнулась бы от одного намека на те злочинства и грехи, которые гнездятся там под золочеными потолками.